17. Ходим одними дорогами, никак не встретимся. Дасту, не могу тебя найти. Ходим одними дорогами, никак не встретимся. Вчера девушка на стойке регистрации одной из гостиниц сказала, что накануне к ним заходила иностранка в пальто сливового цвета. Показал ей твою фотографию. Похоже, но не поручусь. Ее не устроила цена. Искала отель поближе к океану. Жаль, я не смогла сделать ей скидку, руководство не разрешает. Это была ты, дочь. Узнал тебя по желанию быть ближе к океану, даже в бурю. На рассвете пошел в пекарню. Суббота. Покупателей будет много. Амир с трудом справлялся, хоть и молчал. После работы вернусь к поискам. Два раза в неделю, в выходные, готовлю булочки на взбитых белках. Под тонкой хрустящей корочкой кроется воздушная мякоть. Накануне приготовил их Леону. Малыш слопал три подряд и сказал, что они похожи на облака. Маме тоже понравились. «Леон, помнишь стихотворение, которое с тобой учили? Про облака. Скалистые горы, где спят облака, где в юности ранней резвится река, где в поисках корма сквозь вереск густой птенцов перепелка ведет за собой». Стихотворение шотландского поэта Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака. Леон с трудом, но повторяет одновременно с Марией. Они вместе, шаг за шагом, двигаются к новым достижениям. Хотим усыновить мальчика. Предстоит бумажная волокита. Попытались связаться с отцом Леона, тот бросил трубку, как только я объяснил ситуацию. Для булочек взбиваю белки до пышной пены. К ним по частям ввожу смесь из разведенных в теплой воде дрожжей, муки и растительного масла. Вымешиваю тесто, формирую небольшие шарики. Смазываю верх желтком. Обязательное условие. Перед выпеканием булочек внутренние стенки печи надо сбрызнуть водой. Когда ты будешь дома, к завтраку обязательно испеку такие булочки. С ними отлично сочетается печеночный паштет. Язык проглотишь. Может, и ты захочешь научиться их печь. Примерный рецепт я тебе написал. Осталась практика. Закончил работу. По традиции начисто вытираю витрину, тушу огонь в печи, отряхиваю фартук, крупинки муки снежинками оседают на коричневой плитке. Переодеваюсь. Тесто для булочек готово, на рассвете вернусь их выпекать. Они украсят воскресный завтрак. Горячими попадут на столы наших жителей. Их помажут сливочным маслом с медом или обмакнут в желток глазуньи. Выходя из пекарни, собираюсь выключить радио, но замираю. Замечательная песня «I say a little prayer» Ареты Франклин. Королеву Соула. Слова, точно выражающие мысли. «Ныне и присно ты навсегда в моем сердце, и я буду любить тебя ныне и присно. Мы никогда не разлучимся». Авторы стихов Бёрд Бакарак, Хал Дэвид. «Дочь, на завтра обещали спокойную погоду. Вьюга уходит. Скучаю, папа».